Дайвинг. Наступило лето, и у котят Котополиса начались каникулы. Стояла отличная погода, и все старались проводить больше времени на природе. Папа привез котят в гости к дедушке. Тот жил и работал на большом-пребольшом красно-белом маяке. А маяк, конечно же, стоял у ласкового моря. Дедушка вышел их встречать и воскликнул: «Привет, внучатки!» Котята бросились к нему. Дедушка сказал папе: «Можешь ехать на работу, а мы будем развлекаться». Котята радостно закричали: «Здорово! Миу, миу, миу!» Папа уехал, а дедушка взглянул на море и сказал: «Ага, море сегодня спокойное. Так что мы с вами отправимся в подводное плавание». С этими словами он скрылся в доме-маяке, а котята остались стоять на улице с озадаченным видом. «А как это мы отправимся в подводное плавание?» – спросил Компот. Он огляделся по сторонам и добавил: «Что-то я не вижу здесь подводную лодку». Дедушка вышел из дома с какими-то странными костюмами и спросил у внуков: «Ну что, юнги, готовы к дайвингу?» Дедушка направился к пирсу, и котята последовали за ним. «К чему готовы?» – переспросил Коржик. «К дайвингу», – повторил дедушка и объяснил. «Дайвинг – это погружение под воду». «А как же дышать под водой?» – удивилась Карамелька. «У вас будут специальные баллоны с воздухом», – ответил дедушка. «А как мы будем смотреть сквозь воду?» – задал очередной вопрос Компот. «Смотреть через подводные маски!» – улыбнулся дедушка. Коржик не унимался. «А как мы будем двигаться?» «Для этого есть ласты!» – улыбнулся дедушка. «А еще мы наденем особые костюмы!» Все коты натянули на себя специальные резиновые костюмы и надели маски. Дело было непростое. Хорошо, что дедушка помог внукам. «Что-то этот дайвинг слишком сложный», – пожаловался Коржик. А Карамелька спросила: «Зачем нам вообще нырять под воду?» «Там мокро и неуютно», – добавил Компот. «Мы будем искать чудесную морскую раковину», – пояснил дедушка и показал далеко-далеко. «Вон у той скалы». А потом он обернулся к внукам и скомандовал: «Поднять якоря, хвосты в воду и нырять!» И он прыгнул в море первым, показывая пример. Котята застыли на месте с широко распахнутыми глазами. Дедушка выглянул из воды и закричал: «Давайте, давайте, я жду!» Котята собрались с духом и тоже попрыгали с пирса. Под водой ощущения были как в невесомости. И вдруг Компота кто-то ущипнул за хвост. Со скоростью молнии котенок забрался обратно на пирс. Остальные тоже вынырнули из воды. «Меня за хвост кто-то схватил!» – испуганно закричал Компот. «Это всего лишь маленький крабик!» – рассмеялся дедушка и отцепил крабика. Тот сразу же юркнул обратно в воду. «Ничего страшного, спускайся!» Компот покачал головой. «Нет, я больше не хочу заниматься дайвингом!» Коржик тоже вылез из воды и признался: «И я что-то не очень хочу!» Карамелька залезла на пирс вслед за братьями и заявила: «И я хочу плавать и загорать!» Дедушка тяжело вздохнул. «Ну ладно, придется мне одному искать чудесную раковину». С этими словами он нырнул обратно в воду. А котята сняли костюмы, устроились на пирсе, взяли бинокль и принялись разглядывать окрестности. «О, какие там вдали скалы!» – восхитился Коржик. «С птичками!» «Дай посмотреть!» – потребовал Компот. «И мне!» – воскликнула Карамелька. «Не дам!» – замотал головой Коржик. Котята принялись перетягивать бинокль туда-сюда. И тут Он выскользнул у них из лап, полетел прямо в воду и пошел ко дну. О, нет! «Ну вот, дедушка расстроится!» — захныкал Компот. Карамелька огляделась и крикнула. «Я знаю, что надо делать!» Кошечка подбежала к костюмам для дайвинга и объяснила. «Мы найдем дедушкин бинокль!» А дедушка, оказывается, все это время наблюдал за котятами. Только они об этом не знали. «Отличное решение!» — поддержал он внуков. «Ныряйте!» Котята натянули костюмы и бросились в воду. На этот раз у них была важная цель, поэтому они забыли о страхе. А еще котята смогли разглядеть подводный мир. Какое все интересное! Длинные водоросли, причудливые кораллы и, конечно же, разноцветные рыбки. Дедушка незаметно присматривал за внуками, пока они рассматривали подводные чудеса. Котята внимательно обследовали морское дно. Коржик увидел золотую монету. Карамелька обнаружила огромную белую раковину. А Компот нашел бинокль. Какой молодец! Котята взялись за лапы под водой и сделали волну. «Ура! Миу, миу, миу!» А потом выбрались на пирс. Там их уже поджидал дедушка. «Ну, и как вам дайвинг?» — спросил он. «Мы спасли твой бинокль!» — гордо заявил Компот. «А еще мы нашли сокровище!» — улыбнулся Коржик и показал золотую монетку. «И красивую ракушку!» — добавила Карамелька и протянула свою находку. Дедушка взял у внучки ракушку и стал ее рассматривать. «Ух ты! Это же именно такая раковина, которую я искал!» — воскликнул он. «Похоже, это вы должны учить меня дайвингу!» Все весело рассмеялись. Дедушка хохотал так сильно, что покачнулся и упал прямо в воду вместе с ракушкой. Котята ахнули от неожиданности, но он тут же вынырнул и улыбнулся. К счастью, ракушку он не потерял. «А почему ты хотел найти именно такую ракушку?» — спросила Карамелька. Дедушка вылил из ракушки воду, приложил ее к уху и сказал. «Потому что в этой раковине можно услышать шум моря». И он передал это чудо природы внукам. «Вот, послушайте». Они по очереди прикладывали раковину к уху. «Вот это да!» И правда, как будто там плещутся волны. Сегодня котята поняли, дайвингом заниматься непросто. Зато под водой можно увидеть много интересного. А иногда отыскать настоящие сокровища.